Россия, отрезок федеральной транзитной магистрали М-53, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск. Удаление около 70 километров от ближайшего населенного пункта. 22 июля 2011 года. 04:49 по местному времени. Старший смены группы сопровождения грузоперевозок Антон Варламов. Сотрудник иркутского ЧОП Булат. Охрана и сопровождение грузовой колонны. Ночной перегон по изрытой трещинами старой объездной дороге вообще удовольствие ниже среднего. Обычно на ночь мы останавливаемся в каком-нибудь клоповнике или съезжаем с трассы, чтобы разбить лагерь. Но в последние несколько лет это стало невозможно. Фирма-грузоперевозчик ставит жесткие условия по срокам. Поэтому экономится каждая секунда, на счету каждый пройденный километр. Наша колонна — это три большегрузные фуры, напоминающие скорее корабли среднего тоннажа. Да одна машина сопровождения. Мой боевой «Жигуль», раскрашенный в бело-красно-черные цвета охранного агентства. Кризис, разразившийся 2,5 года назад, ударил по всем, кто хоть что-то делал. А когда одно за другим стали закрываться предприятия, фирмы и фирмочки, охранять тоже стало нечего. Закрылись с перерывом в пару месяцев сразу два ЧОПа, в которых я работал. Но пока мне повезло. Получилось наняться в «Булат». Контора эта славилась тем, что ее основали бывшие менты, державшие большинство крупных подрядчиков на железной дороге и автомобильные грузоперевозки по области. Но и им приходилось кисло. За последние 3 месяца штат сотрудников на треть сократили. И мы, выезжавшие на сопровождение грузов нормальной бригадой из 8 человек, теперь вынуждены были работать вчетвером. Однако работа есть работа. Даже если понимаешь, что рисковать за жалкие 15-20 тысяч плюс премиальные – это стрёмно. Мне выпало ехать во главе каравана, да еще и в одиночку, освещая изобилующую ямами колею жидким светом фар служебной пятерки. С картой в одной руке и прыгающей баранкой в другой я вел колонну. Изредка приходилось останавливаться, чтобы по рации подбодрить водил 3 трейлеров, движущихся в отдалении. Народ матерился, но ехал следом, поскольку это был единственный способ миновать затор на основной магистрали, образовавшейся из-за крупной аварии. Открытый тягач, везущий подержанные японки в Новосибирск, не рассчитал скорость, пытаясь обогнать какую-то легковушку, перевернулся и перегородил всю трассу. То, что скоро образуется настоящий затор и надо искать объезд, в голову пришло только мне. Быстро доложив диспетчеру об изменении маршрута, я дал команду нашему маленькому каравану съезжать с трассы сначала на небольшой отрезок грунтовки, ведущий в какой-то поселок километров 40 на юго-запад. Водилы стали возмущаться, но Мишка Овчинников, или просто Михась для друзей, быстро угомонил шоферский профсоюз, и мы с троем двинулись в объезд. Пятерку тряхнуло на ухабе, выровняв руль и снова сверившись с картой, я, наконец, вырулил на криво заасфальтированный съезд, снова выходящий на основную трассу. Водители приветствовали появление ровной дороги одобрительными гудками. Словно это не они 2 часа назад материли меня, на чем свет стоит. Михай сообщил по рации, что из графика выбиваемся часов на 10-12. Ну, что тут остается делать? Значит, идем без заезда в кемпинг, чтобы наверстать время. Ничего особенного. Такое бывает очень часто. Я за 5 лет привык. Снова затрещала рация. Я пол-105, замыкающего ситуация. Требует отработки по 11-му. Пол-101, как понял? Черт, это Андрей Ильинский, наш самый молодой артельщик. Все еще шпарит по кодовой таблице и слишком легко верит водилам. Эти хитрые граждане уже просекли, что остановки на пожрать не будет. И просемафорили в хвост, чтобы тот сломался. И может быть даже поломка настоящая. Водители у нас виртуозы и могут ездить даже на 3-колесной телеге без мотора. Но все мы люди. Водителю платят не только за доставку груза, но и за километраж. Поэтому так и так он свой оклад получит. Торопиться им некуда. Да и устали они. 3 сутки идем почти без отдыха. Даже отливать подчас приходится в бутылку, чтобы не выбиваться из графика. Я лично усталости уже который год не замечаю. Работа позволяет жизни просто идти своим чередом. Мелкие, средней серьезности проблемы, словно снежинки на сильном ветру, пролетают мимо. Некогда обращать на них внимание. Я беру микрофон с пассажирского сиденья и, отжав тагенту, уже в который раз начинаю перебранку суровым тоном. Пол-101, пол-105. Скажи водиле, пусть хоть на себе груз тащит, но пойдем по графику. А будет выступать, передай, что даже прогонных за километраж не получит. Я лично поспособствую. Варенуха, старый хер! В наш разговор вклинивается веселый голос. Это Михась. Опять ты молодого на фуфу развел? Сказано же было, портвейн, шлюхи только в Новосибе. Или не терпится? Так мой напарник разрядил обстановку. Теперь ушлый 50-летний Виталий Варенуха, который как раз и ведет замыкающую фуру, пристыжен. Уводил свой гонор, свой кодекс, по которому все херня, главное показать свое мастерство и удаль. А тут его прибивают на предмет сачка, что очень обидно. Поэтому теперь его оправдания насчет стуков и хрипов в моторе железного коня воспринимаются несерьезно. Мишка снова меня выручил, избавил от как минимум получасовой перебранки с хитрым шоферюгой. Не то чтобы я недолюбливал водителей вообще, но конкретно с этой бригадой мы едем только второй раз, и еще не успели толком притереться друг к другу. Понять водил можно, машина чужая, зарплата мизерная, а риск упокоиться под придорожным кустом после нападения дорожных бандитов очень велик. Едут и боятся. Да еще дрожат за сохранность груза, за который в случае чего придется по полной отвечать перед хозяевами. Хриплый из-за статических помех голос приятеля оторвал меня от невеселых мыслей. Как там обстановка впереди? С Овчинниковым я знаком давно. Мишка переходил со мной из одной фирмы в другую, как только закрывалась первая, и вот уже 10 лет мы на пару тянем охранную лямку, постоянно прикрывая друг друга. Он моложе меня на 6 лет, пришел в охрану сразу из армии, надеясь перекантоваться какое-то время, пока не найдет работу получше. Да так и застрял. Смуглый, черноволосый, с жесткой щеткой усов под курносым носом и веселыми глазами-маслинами. Михась очень походил на какого-то советского актера времен перестройки. Говорил, быстро выпаливая слова, отчего любая, даже самая серьезная мысль у него выходила как затравка для веселого анекдота. Мишка служил где-то на Дальнем Востоке, но про свою службу ничего не рассказывал. Упоминал только, что ходил на военном сторожевике по Амуру, и все. Там же, видимо, научился ловко биться в рукопашную, отчего везде, в какую контору мы с ним не попадали бы, получал надбавку за наставничество по части мордобития. Сдружились мы случайно, когда стояли смену на аптечном складе, куда решили забраться наркоманы. Михась ловко скрутил одного, но не заметил второго нарка, целившегося ему в спину из огнестрельной пуколки. Я, не колеблясь, продырявил взломщику башку из служебной мухобойки ИЖ-71. Целиться по конечностям — это все для отмазки перед ментами. Обдолбанный наркоша вполне мог пальнуть. Изрешети я его хоть из пулемета. Еще по службе в армии помню, как обколотый промедолом сержант-контрактник перестал стрелять только после того, как ему снесло пол черепа осколком близко разорвавшейся мины. Давно это было, но опыт не пропьешь. Поэтому жив я сам и остался цел Михась. Отписок по ментовской части вышло жуть как много, но в конечном итоге меня отпустили, прекратив дело за отсутствием состава преступления. Напарник оценил случившееся правильно и стал приглашать то на шашлыки, то просто посмотреть хоккей в спортбаре. Сначала я отказывался, но после очередного отказа мне позвонила жена Овчинникова Тамара. Я понял, что спас Михаилу жизнь, и теперь волей-неволей несу за него ответственность. Человек я не шибко компанейский, предпочитаю жить отшельником. Но приятельские отношения завязались как-то сами собой. И теперь я был у Мишки кем-то вроде друга семьи. Все это как бы мимоходом пронеслось в сознании, будто короткий любительский фильм, где звук скачет, а камера постоянно дает смазанную картинку. Возвращаясь в реальность, я снова беру микрофон. «Здесь пол-101, через 10 километров поворот и гаишный пост. Всем приготовить документы... «Оружие держите на предохранителе! Отбой!» Рация ожила, последовали ответы в том смысле, что, мол, поняли, и эфир снова затих. Машина шла ходко, дорожное полотно было на удивление ровным, и в последующий час с небольшим ничего не произошло. Насторожил только пост ГИБДД, где вообще никого не оказалось. Ряд окон птичника, застекленной двухэтажной будки, в которых вечно кто-то торчал, был темен. Странно. Как обычно, мы снизили скорость, но на обочине рядом со скворечником тоже не было ни души. К тому же связь пропала, на всех волнах слышался ровный в шорох помех, работали только служебные коротковолновки. Тряхнув головой, я провел обычную перекличку и снова сосредоточился на дороге. Постепенно начало светать, серые сумерки начали сменяться более ярким утренним светом. Из-за стоящих сплошняком деревьев само солнце покажется еще не скоро. Поэтому я не торопился выключать фары. Сдержав зевок, снова попытался поймать какую-нибудь станцию. С музыкой ехать веселей. Шипение и треск сменились невнятным бормотанием. Потом прозвучали обрывки какой-то электронной мелодии. Ага, новости. Премьер-министр России призывает граждан Российской Федерации сохранять спокойствие. Войска Западного военного округа отражают нападение превосходящих сил противника. Войсками Североатлантического альянса атакована особая группа войск Калининградского. Норвежский десант выброшен в район порта Архангельск. Механизированные части экспедиционного корпуса морской пехоты США продвигаются к городу Уссурийску. Не знал, что возобновили передачу театру микрофона. Опять фантастику какую-то запустили. Или розыгрыш. С этих отмороженных радийщиков станется. Народ разводит, как хотят. Я тщетно попытался поймать что-то еще, но треск и вой стали совершенно нестерпимыми. Пришлось радио выключить. Магнитолу я брал на свой страх и риск. Правилами внутренней службы ее наличие в служебной машине почему-то запрещалось. Утро выдалось, на удивление, спокойным. Колонну никто не обгонял, встречных машин тоже не было, что редкость для этого времени года. Обычно туристы и перегонщики стараются выехать затемно, чтобы не попасть в заторы и проскочить дорожные посты к вёлых с утра гаишников. Ну, почему нет попуток, понятно. Пока разгребут тот бардак, пока организуют движение в объезд, а вот... Во встречной, прервав мои полусонные размышления, на дикой скорости промчался какой-то автомобиль. Сверкнули фары, мелькнул массивный хромированный бампер, типа кенгурятник. Джип проревел клаксоном и на скорости скрылся позади. «Полста второй!» — я вызвал Михася. «Ты видел смертника, что мимо пролетел?» Ответ не заставил себя ждать. Мишка, как и все наши караванщики, тоже был изумлен больше обычного. «Здесь полсотни второй! Видел синий субурбан, скорость под 80 км. Может, отрывается от ментов? Там больше никого?» И снова эфир взорвался треском статических помех, проглотив окончание Мишкиной реплики. Перезванивать на трубу и тратить время на дозвон смысла не было. Держать связь по мобильнику вообще мало когда удается. Связь на трассе — вещь неустойчивая. Сотовый телефон на перегонах толком не ловит. Но сейчас три столбика сети еще держатся. А звонки и СМС почему-то не проходят. С востока стал приближаться нарастающий очень знакомый звук — стрекот вертолетных винтов. Высунув голову в окно, я увидел, как над самыми верхушками деревьев прошла на северо-запад вертолетная пара. Армейские крокодилы, полностью снаряженные для боевого вылета. Под крыльями на пилонах я увидел контейнеры для дистанционного минирования, что вообще из ряда вон. Вертушки, чуть качнувшись, изменили курс и пошли вдоль шоссе. Мгновение, и они скрылись за очередным поворотом. Все стихло. Я оставляю попытки связаться с конвоем, просто еду вперед. Черт его знает, может опять учение? Небо в той стороне, куда ушли вертолеты, вдруг преобразилось, стало нестерпимо белым. Несколько далеких вспышек одна за другой ярко осветили горизонт. Не успел я втопить тормоз, как ушей достиг мощный раскатистый удар, словно гигантский молот ударил по наковальне. Потом метрах в 50 впереди и справа на дорогу обрушилось несколько сосен. Потом еще и еще. Шквалистый ветер, пришедший вслед за громовым раскатом, принес ошметки мусора, ветки и камни. Один довольно увесистый булыжник ударил в лобовуху пятерки. Стекло пошло трещинами. Резко ударив по тормозам и высунув в окно руку, я дал идущим за мной фурам знак остановиться. Такой грозы мне еще видеть не приходилось. Что же делается в Новосибе? До него, правда, еще пилить и пилить, километров 150. Впереди небольшой городок, болотный, до него рукой подать. Что там сейчас творится? Я вышел, начал осматривать поврежденное стекло. «Прощайте, премиальные. То, что это сделала стихия, никого в офисе волновать не будет. Спросят с меня». Фуры остановились, из кабины головной спрыгнул Михась и, чуть припадая на правую ногу, подбежал и встал рядом. «Здорово громыхнуло, аж зубы зачесались! Что это, как думаешь?» «Если по уму, то гроза». Я дернул за шнур уплотнителя, и стекло упало на капот, рассыпавшись в крошево. «А если по ощущениям, то мощный взрыв, очень мощный. К Километрах в 20 отсюда аккурат в болотном рвануло. Чуешь, как гарью тянет?» Михась встревожно посмотрел вперед, но ничего, кроме завала на дороге, не увидел и пожал плечами. «Не, какой к лешему взрыв? Складов военных тут нету, полигонов тоже. Даже завалящую ядерную станцию не построили. Наверное, и правда гроза». «Может и так. Меня сейчас больше стекло беспокоит и то, что объездной дороги поблизости нет. Из графика выбиваемся. Зарплата опять, как у крепостных, будет». «Что предлагаешь, на себе фуру через лес тащить?» «Зачем на себе? Пошли крестьян искать, может, трактор у кого одолжим». «Слушай». Мишкино лицо осветилось догадкой. «А может, в офис позвоним, сообщим, мол, так и так?» Я укоризненно посмотрел на приятеля, молча взывая к остаткам его разума. Мы оба точно знали, что никто не будет слушать наше оправдание, а тем более помогать. Гораздо проще нас оштрафовать или совсем выгнать, не заплатив ни копья. «Хватит светлых идей. Пошли трактор искать, пока окончательно не опоздали. Иди к водилам, пусть подгонят фуры поближе к завалу, чтобы в случае чего мы были первыми в очереди. Скажи Трофиму и Андрюхе, пусть остаются с караваном. Оружие с предохранителей снять, мало ли что. А ты?» Внутренне поборов нехороший скреб виртуальных кошек на душе и стараясь сохранить скучное выражение морды лица, машу рукой в сторону стоящей стеной деревьев слева от шоссе. «А мы с тобой пойдем за трактором». Я достаю с заднего сиденья брезентовый вещмешок, подцепив его за лямки и горловину. «Как знал, что эту бомбу нам с тобой не попробовать!» При виде доставаемой на всеобщее обозрение из мешка двухлитровой бутылки водки, Михась помрачнел, но, выпустив воздух сквозь зубы, только тряхнул головой и побежал к машинам раздавать указания. Я же спрятал бутыль и дотолкал легковушку почти до завала, оставив место для будущих спасательных работ, если найдем трактор. Когда же колонна выстроилась за пятеркой, Михась прибежал с рапортом, что, мол, кони стоят пьяные, а хлопцы запряженные, мы двинули в лес искать тропинку, ведущую к людям. Плутать долго не пришлось. Нашлась узенькая тропинка, а там и достаточно широкая грунтовая дорога, какие обычно ведут к жилью. Осмотрев колею, я смекнул, что еще вчера тут кто-то проезжал на обычной легковушке. Мы с Мишкой двинулись в сторону, где лес был пореже. Глинистая желтая грязь уже через полчаса ходьбы облепила берцы гигантскими лаптями. В лесу всегда так. Земля сохнет медленно, вода собирается в лужи и зацветает. Напарник насвистывал привязчивый мотивчик. Я же смотрел по сторонам, но ни единого просвета ни впереди, ни по обочинам не было. Спустя минут 40 дорога свернула вправо и вывела к небольшому лугу, на противоположной оконечности которого белели деревенские крыши. Повеселевший Мишка наддал ходу, и мы пересекли заросший высокой травой луг, сбивая утреннюю росу. То, что трава не скошена, меня насторожило. Так бывает в заброшенных селениях или там, где почти никто не живет. Просить в таких заброшенных поселках трактор — это даже не смешно. По-любому придется идти назад и пытаться вызвать помощь. В крайнем случае можно расстыковать одну из фур и на тросах растащить завал на дороге. Естественно, приятелю я о своих подозрениях не сказал. Не стоит каркать. Догнал напарника и на всякий случай поправил кобуру. Мы вошли в деревню. Одна улица, два ряда домов разной степени неряшливости, дворов 10-15. Мусор на земле и в стеблях пыльной травы на обочинах. Стекла в окнах целые, стены некоторых домов покрашены, крыши не провалившиеся. Но странное дело, нет лая собак, скотина тоже голос не подает. Так не бывает. Такое впечатление, что люди разом ушли из деревни. Постепенно до сознания начало доходить, что же в этой картине кажется самым настораживающим. Резкий запах химии. Нет, в нос не шибало. Душок тонкий, едва уловимый, но чужой и тревожный. Тронув Мишку за рукав, я взглядом приказал ему приготовить оружие. Чутье никогда меня не подводило, а сейчас чувство опасности и близкой беды прямо-таки вопило в голос. Михась привык доверять мне, поэтому молча снял с плеча укороченную сайгу и безучастно отжал предохранитель, высвобождая затвор. Я достал свою мухобойку, тоже снял с предохранителя и дослал патрон, стараясь сделать это как можно тише. Кивнул напарнику, дескать, прикрывай. Открыл калитку первого дома справа и вошел во двор, держа пистоль у бедра. В кино герои прижимают ствол к груди дулом вверх, либо держат на вытянутых руках. Смотрится очень эффектно.

Выбитое камнем стекло не заменить, поэтому ехать придется медленно. Но я настоял на том, чтобы мы задержались еще немного. Собрав вокруг себя всю нашу небольшую артель, я коротко рассказал, что мы увидели в деревне. Сначала никто не поверил. Но после того, как я продемонстрировал фотку, сделанную на камеру мобильника, прибалдевший народ начал стихийный митинг. В глазах людей, даже сжимавших в руках оружие, плескалась только одна эмоция – едва сдерживаемый панический ужас от мысли о том, что эта бойня может означать на самом деле. Так или иначе, но мне удалось призвать водил к порядку и напомнить, что произойдет, если груз в срок не прибудет в Новосибирск. Михасия я посадил к себе в машину, приказав на всякий случай приготовить оружие. Он положил карабин на колени и больно посмотрел на меня. «Антоха, что творится, ты понимаешь? Почти 40 человек так вот просто на тот свет отправить. Это же кем нужно быть?» «Приедем в Болотное, пойдем к местным ментам». Я повернул ключ зажигания. «Главное, по сторонам поглядывай. Может, бандиты эти рядом ходят. А у нас груз ценный». «Ну, ты же сам сказал!» Меня накрыл приступ злости. На Михася, на долбанную работу, хитрых шоферюк и даже на мертвых крестьян, попавшихся мне очень не вовремя. Всем вокруг нужно простое и желательно не страшное объяснение, после которого все встанет на свои места. Мы спихнем 40 трупов ментам и спокойно поедем дальше, сдадим груз и через трое суток будем дома. А в квартирке свет, тепло и телевизор. Добавим на грудь пару пива, и жизнь снова станет прекрасной и удивительной. Самое страшное, что так думают все. То есть поголовно все, не исключая тех, кто будет искать убийц этих потравленных людей. Тотальное равнодушие, пустые сердца, мертвые улыбки и повсеместная трескотня бравады. Неспокойную совесть и чувство опасности можно заглушить трепотней с друзьями. А для псевдоэкстремалов есть интернет и всякого рода псевдовойнушки. Шатание по пригородным лесам с игрушечным оружием. Тоже своего рода разрядка. В реальной жизни все совсем иначе. Вот есть мертвые дети, а вот совершенно очевидная причина – минометный обстрел. Я знаю, что ни один промышленный газ так быстро не убивает. А вот газ военный вполне способен. Но подсознание не хочет мириться с очевидным. Отводит глаза, убаюкивает логику. Это меня отрезвило, и, поборов минутный всплеск эмоций, я как можно тверже сказал приятелю. «Миша! Я видел ровно то же самое, что и ты. Рация не работает, телефоны молчат. Наберись терпения, до города рукой подать. Вон, мостик переедем». Впереди в самом деле показался небольшой бетонный мост через какой-то ручей, за которым должна выситься стелла с названием города. Точнее, должна была выситься. Не снижая скорости, наш конвой начал перебираться через мост. Всем хотелось поскорее добраться до тех, кто все объяснит и поможет. Я искал на горизонте признаки цивилизации, но впереди был только лес. Городок этот не шибко большой, дома все в старой постройке, поэтому ориентиров никаких. Разве что на въезде стоит какой-то длинный красный дом. Вернее, стоял. Стелла с названием города валялась прямо на дороге, непонятно кем поваленная. А от дома остались только дымящиеся развалины. Удивиться происходящему ни я, ни напарник толком не успели. Как только последняя фура каравана перевалила через мост, слева со стороны лесопилки раздались три быстрых хлопка, и кабина грузовоза вспухла ярким клубом оранжево-черного пламени. Дальше я действовал машинально. Накрепко вбитые рефлексы никуда не делись, они дремали до поры, чтобы сейчас в очередной раз спасти жизнь мне и приятелю. Перегнувшись к пассажирской двери, я дернул стопор и одновременно нажал плечом, выталкивая Мишку наружу. «На обочину!» «Уёбывай от машины в кювет! Голову не поднимать!» Обратным движением скатываюсь с сиденья и ныряю прочь из салона, стараясь перекатом уйти в противоположный кювет. Следующая серия хлопков была почти неслышной, поскольку сразу же последовало еще три взрыва подряд. Последний раздался аккурат возле левого заднего крыла пятерки. Ударной волной и жаром опалило волосы, уши заложило, и рот наполнился запахами паленой резины и горючего. Стараясь уйти как можно дальше от расстреливаемой колонны, я зажал голову руками, чтобы защититься от визжащего в воздухе железного вихря осколков. Передо мной мелкой дрожью затряслась земля. Краем глаза я увидел, как вокруг возникают земляные фонтанчики. Теперь я точно знал, что это такое. К

А солдат уже поднимает короткий автомат и тоже ловит на прицел меня, бегущего по ломаной линии в его сторону. Мир сузился до нескольких метров травы перед глазами и спокойного лица иностранного пехотинца. Надежда была только на то, что оба моих противника не успеют принять верное решение. Солдат недоуменно дернулся и, опуская оружие, начал поворачиваться назад. Трескучие до боли знакомые звуки. Солдат повалился навзничь, а башня БМП замерла, словно бы в недоумении. Это было больше, чем чудо. Это была судьба. Эти выстрелы я много раз слышал на арендованном агентством стрельбище. Так звучит только Мишкина сайга. Сей факт я осознал, только добежав до упавшего пехотинца, и пинком отбросил экзотическое оружие подальше от его скребущих в агонии рук. Споро обыскав трепыхающееся еще тело, я нащупал в кармашке бронежилета знакомый предмет. Массивный продолговатый цилиндр, по виду наступательная граната. Доли секунды на то, чтобы осмотреть, ничего особенного. Кольцо, предохранительный рычаг задержки. Все как у нас. Вынимаю колечко и, зажав предохранитель, осматриваю корпус машины в поисках открытого люка. Ага. Задняя парель откинута, словно корабельный трап. И я, не думая долго, швыряю гранату внутрь десантного отсека. Но ничего не произошло. Все осталось как было. Запоздало пришла мысль, что вот они, пробелы в образовании. Не читаю газет, не выписываю нужные журналы, а то бы знал, что и как в импортных гранатах работает. Присев у борта, я крикнул. «Михась, это ты фрица приложил?» Сначала все было тихо, только беспомощно жужжала гидравлика внутри вражеской танкетки. Потом послышался хриплый смех, и изменившийся до неузнаваемости голос отозвался. «Антоха, я уж думал...» Голос приятеля дрогнул. «Думал, что не свидимся больше. Ты как там?» «Нормально, жив пока. Сиди, где сидишь. Гады эти на мину нашу наскочили, но все вроде целы. Шарахнуть из пушки могут, не высовывайся. Я что-нибудь придумаю». Все вокруг стало заволакивать неизвестно откуда взявшимся туманом. Мне показалось, что это слезы застилают глаза, но через секунду стало ясно. Дым валит из десантного отсека БМП. Я поднялся и, чуть пошатываясь, обошел машину с тыла. Дым валил из отсека, застилая все вокруг непроницаемым белесым покрывалом. А секунду спустя верхний люк открылся, и на землю спиной ко мне спрыгнул танкист, которого я тут же отоварил рукоятью пистолета. Охнув, противник, как подкошенный, рухнул на траву. Вынув из брюк ремень, я скрутил фашисту руки за спиной и отошел от танкетки. Вдруг полезет кто еще. Так и случилось. Открылся другой люк в палубной носовой части корпуса, и наружу стал выбираться еще один супчик. Снова повторилась процедура с первым пленником. Только этого я просто оглушил. Ремней на всех не хватало. Перевернув на спину первого, я расстегнул на нем матерчатый кевларовый ремень с пластмассовыми пряжками и им спеленал механика-водителя. А это, несомненно, был он. Дым становился все гуще, но из железного коня больше никто не показался. Справедливо решив, что лучше отойти подальше от чадящей жестянки, я подхватил за шкирку первого пленника и стал оттаскивать его к шоссе, где залег Михась. Со стороны дороги послышались радостные крики. Ко мне спешили трое артельщиков. Собственно, Михась, Варенуха и самый наш младший охранник Андрей. Быстро кивнув товарищам по несчастью, я указал им на чадящую машину и сквозь зубы проговорил. «Там, возле левого борта, еще один фриц лежит. Тащите его сюда!» Оставив пленного, я присел рядом на траву, впервые, как показалось, за последние полчаса переводя дух. Еще раз осмотрев на окутанную плотным облаком медленно рассеивающегося дыма боевую машину, я только сейчас сообразил, что, несмотря на общее положение полной жопы, где-то мне очень сильно ворожит удача. Вместо обычной осколочной гранаты мне попалась под руку дымовая шашка. Брось я внутрь БМП настоящую гранату. Вполне возможно, что сейчас я бы на травке не отдыхал. Как минимум опять словил бы контузию и осколочное ранение. Боекомплект — штука непредсказуемая. Мелкое везение на фоне крупных неприятностей всегда казалось мне насмешкой судьбы. Мир рухнул так обыденно и неотвратимо, что не осталось сил изумляться и горевать над утраченным благополучием. Прошло каких-то 20 минут, а мне показалось, что минуло лет 100. Так все было дохло и... Страх только сейчас залез ко мне в сердце, стало ощутимо потряхивать.

с ненавистью глядя на американца. Андрей не удержался и, подскочив к пленному, занес карабин, чтобы ударить. Пленник присел, но я успел перехватить руку с оружием на верхней точке замаха. «Ты чё творишь, молодой?» Парень был сильный, но я взял опытом, притворно поддавшись. А затем с подсечкой и толчком корпусом назад вырвал сайгу у него из рук. Бросил оружие, поймавшему его за ствол Михасю, уже вталкивая пиндоса в чрево брони. «Миша, держи этого народного мстителя, пока он дров не наломал. Мне с языком кое-чего прояснить надо. А ты лезь в будку!» Я толкнул замешкавшегося штатовца. «Включай компьютер, будем обстановку изучать». Внутри было чуть просторнее, чем в аналогичной нашей машине. Было больше света и веяло прохладой, урчал кондиционер. Пробравшись в кресло очень удобного вида, мастер стронул шарик трекбола в центре миниатюрной изогнутой клавиатуры, и небольшой экран перед ним осветился. До этого компьютер тоже был включен, но, видимо, находился в режиме ожидания. Присмотревшись, я узнал на карте дорогу, различил границы лесополосы и даже черную отметку, обозначавшую саму БМП. Пленный крутанул шарик, и изображение приблизилось. Теперь я увидел две отметки внутри черной, красную и зеленую, и две красные отметки за пределами коробочки. Тревожно стало на душе, и я показал на метки. «Что это такое, специалист?» Тот испуганно втянул голову в плечи, но, превозмогая страх, ответил честно. «Метки GPS-системы. Улавливают сигналы с моего радиомаяка и посылают метку на тактический дисплей капралу Пирсу, командиру отделения». Я медленно вынул свой сотовый телефон и, отщелкнув заднюю крышку, вынул аккумулятор. При взгляде на дисплей компьютера я убедился, что одна метка пропала. Также спокойно, не оборачиваясь, я крикнул топтавшимся у входа товарищам. «Мужики, сотовые телефоны говорят пиндосам, где мы находимся. Выньте батарейки, трубы тоже лучше уничтожить. А ты, специалист, показывай». Я снова ласково глянул на американца. «Все по порядку показывай. Где этот аутпост? Как туда сподручнее пройти? Попутно изложи мне, если знаешь, как долго с вами уже воюем. А то в глуши живем, радиотелевизор не глядим». Парень заговорил. Многое из услышанного было похоже на бред, но живое подтверждение, трупы на дороге, в деревне — это очень весомые аргументы. По словам пленного, вторжение готовилось более 3 лет. Переформировались части, налаживалось взаимодействие с союзниками, но русскую разведку это особо насторожить не могло. Планов вторжения было запущено более 200 десятков. Указывались разные сроки, направления ударов все время варьировались. Представляю себе кипящие мозги наших аналитиков, когда вот они планы, но не один и даже не 10, и пойди пойми, какой из них реальный, а не деза. Армия, которую постоянно лихорадит от перестроек и перестановок, вооруженная давно устаревшей и неремонтируемой техникой, не смогла бы обеспечить отражение даже 2 таких согласованных нападений. У жадных чинуш выторговывались права на транзитные коридоры для всяких миротворческих грузов, которые возили военные грузовые борта и корабли. Количество транспорта всегда было не слишком большим, поэтому тех, кто предупреждал о возможности транспортировки сил вторжения таким способом, поднимали насмех. Но в результате в один прекрасный день вдоль наших границ скопилось достаточно кораблей и самолетов. Достаточно для удара. С неба посыпался десант, с аэродромов сопредельных стран поднялись в небо бомбардировщики, а с моря ударили случайно проплывавшие мимо флотилии боевых кораблей. Момент был выбран не случайно. Агрессия началась в тот момент, когда в России в самом разгаре шло полное переформирование военных округов. Части меняли пункты дислокации, а новое единое командование еще толком не освоилось с тем, что оказывалось у него в подчинении. Враг оказался везде, подобно реке в половодье. Войска противника обтекали крупные очаги сосредоточения дезорганизованных, но все еще способных драться российских войск. Лишенные связи, не владеющие оперативной обстановкой, российские вооруженные силы почти повсеместно оказались в окружении. Отрезанные от командования и без снабжения, многие сопротивлялись недолго. Но страна еще сражалась. Крупные очаги сопротивления имелись в Центральной России, на Дальнем Востоке. Вопреки ожиданиям и явному приглашению вступить в альянс с агрессором, Китай не вмешивался, ограничившись лишь передислокацией границы частей постоянной готовности. Японцы сунулись было на Сахалин, но получили неожиданно жесткий отпор от сил местного размещения и быстро ретировались. Осады, однако, не сняли. Ядерного оружия никто применять не собирался, поскольку война затевалась именно за территории и ресурсы. Где-то в душе я понимал, почему все было спланировано именно так. На загаженной радиацией земле добывать полезные ископаемые гораздо дороже. Поэтому в ход шли боевые мутагенные вирусы и новейшие отравляющие газы. Вирусы, само собой, дохли через строго определенное время. Газ убивал только людей, рассеиваясь на огромной территории, но через 30-40 минут разлагался на безвредные компоненты. Землю можно использовать, лес пилить, а воду разливать в бутылки и продавать как экологически чистую. Как бы чудовищно это ни выглядело со стороны местных жителей, новых покорителей мира это не волновало. Отбросив начинающую захлестывать сознание ярость, я снова улыбнулся как можно более естественно и продолжил расспросы. Но больше Пиндос ничего толком рассказать не мог. И мы вернулись к текущей обстановке, которой он владел более уверенно. «В районе бывшего города Машково», — продолжал сыпать фактами пленный, «будет создана база Западно-Сибирского оперативного командования оккупационных войск Альянса. На базе предполагается расквартировать две пехотные бригады, одна типа «Страйкер» — регулярные войска, которая имеет статус вспомогательной, состоит из сотрудников контрактной службы». «Наемники?» «Да, так будет точнее». Иностранец слегка сконфузился, но поспешил дополнить. «Там состав очень пестрый. Много выходцев из восточных стран Европы, в основном поляков и албанцев. Кризис. Работы нигде нет». «Ага». Я понимающе покивал, чтобы скрыть гримасу отвращения. «Бедные поляки и несчастные албанцы теперь поедят досыта». «Во вспомогательных частях свой рацион». Не понял издевки пленный. «Но кормят сносно, никто не голодает». «Это все хорошо, но скажи, специалист, на бумаге такой карты у тебя нет?» «О, в этом нет необходимости, но я могу распечатать, тут есть принтер». Устав удивляться, я просто поощряюще кивнул и через минуту держал в руках черно-белую распечатку с текущей обстановкой. Тут были отмечены все объекты, где разместились захватчики, обозначены маршруты движения и районы, назначенные для санации. Теперь пришла пора прощаться, поскольку американец наверняка вызвал подмогу, и скоро ремонтники, а значит, как минимум еще человек 5-6 вооруженных солдат будут здесь. Выведя пленного из бронемашины, я повел его обратно к обочине, где сидел Варенуха, и воинственно тыкал стволом трофейного автомата в уже очнувшегося второго пленника. Взмахом руки я подозвал его и остальных артельщиков. Вынув из кобуры служебный пистоль, я демонстративно передернул затвор и выстрелил в ногу второму пленнику. От резкой перемены обстановки рыжий специалист присел в недоумении, оглянувшись на такого ласкового до этого момента русского. Подстреленный танкист просто орал от боли, выгибаясь дугой, не в силах даже зажать рану рукой. Я подошел к раненому и прижал его туловище ногой, наступив ему на грудь. Буднично обернулся к опешившим товарищам по несчастью и побелевшему от осознания возникшей угрозы Амиру. «Миша, придержи рыжего, чтобы не дергался. Сейчас будем проводить воспитательно-разъяснительную работу среди оккупантов. Не бойся, специалист Эд Мастерс из Сиэтла». Повернулся я с той же теплой улыбкой, что и полчаса назад к американцу. «Я свое слово держу и буду держать его впредь. Теперь всякий раз, как мне случится взять в плен не меньше двух врагов, одного я буду отпускать, чтобы он рассказал своим начальникам и друзьям о том, что видел». Убрав ногу с груди подвывающего пленника, я подошел к оторопевшему специалисту и указал стволом пистолета на лежащего ничком танкиста. В глазах недавнего собеседника плескались озера животного страха. Теперь он не верил ни одному моему слову. На то был и расчет. «Твой соотечественник пришел на мою землю убивать», — сказал я. «Как и ты. Вам оказалось мало своей страны, вы решили захватить чужую. Не осуждаю вашего решения, тут все взрослые люди. Но как быть с теми детьми и стариками, которых твои люди потравили газом, точно тараканов? Как быть с сожженными заживо жителями того города, что был за этим лесом? И городами далее по дороге? Вы решили, что таким людям нет места на земле, приняли на себя ответственность. Теперь я и сотни людей, подобных мне,